Глава 39. На другое утро мы сходили в городок, купили проволочную крысоловку, снесли ее в погреб и ототкнули отличную крысиную нору. Час не прошло, как у нас набралось штук 15 крыс, самых отборных. Мы снесли крысоловку наверх и запрятали ее для сохранности под кровать к тетеньке Салли. Но покуда мы ходили за пауками, маленький Томас, Франклин, Бенджамин, Джефферсон, Александр, Фелпс — все это был один и тот же мальчик — отыскал ее под кроватью и открыл дверцу, чтобы посмотреть, не выйдут ли крысы вон. Они, конечно, вышли, а тетенька Салли вошла. И когда мы вернулись назад, она стояла ногами на кровати и вопила от страха, а крысы бегали кругом, как будто на празднике крысим. За это она нас обоих отдула хорошенько прутом. А после того нам пришлось хлопотать еще часа два, пока мы наловили новую партию. Черт бы подрал эту противную мальчишку. Да и крысы были уже не такого сорта. Потому первый улов был самый отборный. Я еще не видывал таких великолепных крыс. Мы набрали также отличную коллекцию разных пауков, жуков, лягушек и гусениц. Пытались было достать гнездо шершней, да они нам не дались. Все старые шершни были дома. Мы не сразу отступились, а пробовали караулить, надеясь, что мы их измучим и пересилим, или они нас. Однако вышло на второе. Они нас так искусали, что мы целый день чесались, и нам было больно садиться. Потом мы принялись за ужей, наловили под листьями две дюжины полосатых ужей, сложили их в мешок и отнесли в свою комнату. Тут настало время ужинать. В этот денёк мы поработали вдоволь и голодны были, как собаки. После ужина приходим назад, смотрим. Ни единого ужа. Мы плохо завязали мешок, а они все выползли. Мы решили, беда небольшая, далеко не уйдут. Мы их опять переловим. И вправду, они не ушли. После этого у нас в доме долго не приводили змеи. То из-под двери выползет, то с балки вниз упадет, и непременно попадет кому-нибудь в тарелку или за шею, словом, куда и не следует. Они были красивые, все в полосках, и вреда от них никакого не было. Но тетенька Салли знать ничего не хотела. Она змей презирала и не могла их терпеть, и совсем не разбирала, вредные или безвредные. Каждый раз, как змея упадет на нее, что бы она ни делала. Сейчас работу швырнет и бежит, как угорелая. Я еще не видывал такой трусихи. И кричит, точно ее режут. Ни за что не заставишь ее притронуться к змее хотя бы щипцами. А если она спать ложится и найдет змею в кровати, такой гвалт поднимет, словно пожар в доме. До того она измучила старика, что тот стал роптать, зачем это Господь змей создал на свет. Уже с неделю после того, как все эти ужи убрались из дому, тетенька Салли все не могла успокоиться. Куда уж тут. Сидит, например, задумавшись, если пощекочешь ей сзади шею перышком, она вскочит, как полоумная. Но Том говорит, что все женщины таковы. Так уж они устроены. А отчего? Бог их ведает. Каждый раз, как змея попадется на глаза тетеньки Салли, нам доставалась трёпка. Но тетя грозилась, что это еще пустяки перед тем, что будет, если мы еще раз напустим змей в дом. Трёпка и вправду была пустяковая, я и внимания не обращал. Одно было досадно. Сколько возни нам стоило набрать вторую партию ужей. Но все таки мы набрали их и всяких других тварей. Вы не можете себе представить, какое веселье было у Джима в чулане, когда все это являлось на его музыку и кишело кругом. Джим не любил пауков, и они его тоже не любили. Надоедали они ему. Страшно. Он говорил, что с этими крысами, змеями, да еще и с Жорновым, ему и места не остается в постели. А если бы и было место, то уснуть нет возможности. Такая возня в чулане, и притом без всякого отдыха. Потому что гады не спят все за раз, а чередуются. Уже спят, а крысы на вахте стоят. А потом крысы отдыхают, а уже действуют так, что когда ни возьми, половина команды отдыхает внизу под ним, а другая суетится вверху, на его теле. А если он перейдет на другое местечко, то тут пауки примутся допекать его. Нет уж, говорит, если на этот раз выберусь отсюда, никогда больше не соглашусь быть узником. Ни за какие коврижки. Недели через три все пришло в полный порядок. Рубаха была переслана раньше, тоже запеченная в пироге. И каждый раз, как крыса укусит Джим за ногу, так легонько до крови. Он сейчас же напишет что-нибудь в своем холщовом дневнике, пока чернила свежи. Перья мы смастерили, надписи выдолбили на Жорнове, ножку кровати распилили пополам, а опилки съели, и животы у нас разболели жестоко. Мы уж думали, помрем, да ничего, обошлось. Я еще не видал таких несваримых опилок, да и Том тоже. Зато, как я говорил, наша работа была сделана на славу. Мы все трое измучились порядком, особенно Джим. Старик раз два писал на плантацию под Новым Орлеаном, чтобы они прислали забрать их неубеглого негра. Но ответ не получал, да и не было совсем такой плантации. Он решил публиковать о Джиме в газетах в Новом Орлеане и в Сен-Луи. И когда он упомянул Сен-Луи, меня бросило в холодный пот. Я понял, что времени терять нельзя. Том тоже согласился. Теперь, говорит, вся остановка за этими, как их, нанонимными письмами. Это еще что за штука? А это, говорит, тайное извещение тюремщикам, что готовится недоброе. Оно делается разными способами. Кто-нибудь следит и шпионит, потом донесет коменданту тюремного замка. Вот когда Людовик XVI собирался удрать из Тюильри, одна служанка донесла об этом. Это хороший способ. Но анонимные письма тоже не худо. А мы употребим и тот, и другой способы. И еще обыкновенно так делается, что мать узника меняется с ним одежды, остается в тюрьме, а он убегает в ее платье. Так мы и устроим. Ну, послушай, Том, зачем нам извещать их о том, что готовится? Пусть они сами догадаются, это уж их забота. Да, я знаю. Но на этот народ нельзя положиться. Они с самого начала делают одно, ничего не стерегут. И они такие недогадливые, что, пожалуй, до самого конца ничего и не заметят. Если мы их не известим, так никто и не подумает мешать нам. И после всех наших хлопот и трудов этот побег пройдет без всяких приключений. Дело наше ничего и стоить не будет. По-моему, Том, говорю, так бы всего лучше и было. Вздор, говорит он с досадой. Впрочем, я спорить не стану. Ты лучше знаешь, как же нам быть с этой служанкой? Откуда ее взять? Ты будешь за служанку. Ступай ночью и стащи платье у этой желтокожей девчонки. Да как же, Том? Ведь они гвалт поднимут на другое утро. У нее всего одно платье. Знаю, но оно тебе понадобится только на четверть часа. Снести на анонимное письмо и сунуть его под парадную дверь. Ну ладно, сделаю. Но только я мог бы сделать то же и в собственной одежде. Тогда ты уж не будешь похож на служанку, а? Не так ли? А разве кто-нибудь увидит в потемках, на что я похож? Не в том дело. Нам нужно одно — исполнить по совести свой долг и не думать о том, увидят нас или нет. У тебя нет никаких правил, Гек. Ну хорошо, не сердись, я буду служанкой. А кто будет матерью Джима? Я буду. Стащу у тетеньки Салли еще одно платье. Значит, мы с Джимом убежим, а ты останешься в чулане? Как бы не так. Я набью соломой одежду Джима и положу на кровать. Это будет переодетая мать. А Джиму отдам тете на платье, мы уйдем вместе. И вот Том написал свое анонимное письмо, а я стащил ночью платье у желтокожей служанки, напялил его на себя, взял письмо и сунул его под парадную дверь, как Том приказывал. В письме стояло: «Остерегайтесь, готовится беда, держите ухо востро, неизвестный друг». На следующую ночь мы наклеили на парадную дверь картинку, которую Том нарисовал кровью. На картинке были череп и перекрещенные кости. На следующую ночь мы налепили на заднюю дверь другую картинку с гробом. Уж как же они все переполошились, до того перетрусили, как будто весь дом набит привидениями, и они прячутся по углам, под кроватями мелькают в воздухе. Хлопнет дверь, тетя Салли вскочит и вскрикнет: «Ух!» Дотроньтесь до нее неожиданно, опять вскрикнет: «Ух!» Она не знала, куда повернуться лицом. Все-то ей мерещилось, что кто-то стоит за спиной, и она все вертелась и вскрикивала: «Ух!» Спать ложиться боялась, а сидеть по вечерам тоже боялась. Том говорит, что дело идет отлично. Он, мол, и не ожидал, что будет такая удача. А теперь, говорит, пустим в ход главный козырь. И вот на другое утро, к рассвету, у нас было готово новое письмо. Мы сперва не знали, куда его лучше положить, но за ужином хозяева сказали, что поставят у обеих дверей по негру стражить на всю ночь. Том спустился по грому от воды и пошел высматривать, что делают негры. У задней двери сторож заснул. Том сунул ему письмо за шиворот и вернулся домой. В этом письме было написано: «Не выдавайте меня, я друг ваш. Отчаянная шайка головорезов с индейской территории собирается выкрасть вашего беглого негра в нынешнюю ночь. Они стараются вас запугать, чтобы вы не выходили из дому и не мешали им. Я тоже из шайки, но имею совесть и желаю обратиться на путь истины и жить честно. Ровно в полночь злодеи полезут вдоль забора от северной стороны с поддельным ключом и войдут в чулан за негром. Я должен стоять на стороже, если замечу опасность, трубить в рог. Но я не стану трубить, а как только они войдут, я подам вам сигнал по бараньему. Бя! И покуда они снимают с негра цепи, вы подкрадитесь и заприте дверь. Потом можете перебить их, если угодно. Все сделайте так точно, как я вам говорю, иначе они догадаются, что я их выдал, и поднимут скандал. Награды не требую, лишь бы поступить по совести, неизвестный друг».